В этот момент Гарри схватил ее за бедра и направил свой толстый член к ее теплой и манящей дырочке. Гарри выскочил из анальной вишенки Руби, запихивая свой член внутрь нее. Затанна и Марина погладили тело Руби. Две старшие девочки вовлекли в этот опыт самую младшую из группы. Руби взвыла, сначала от боли, а потом от удовольствия. Она никогда не думала, что иметь член в заднице будет так приятно. Гарри схватил ее тело и наполнил его своим пульсирующим твердым членом. Руби обхватила ногами бедра Гарри, чем быстрее он погружался в ее тело из этого положения. Громкий шлепок его яиц вниз по ее бедрам заставил Руби просто качнуться еще немного. «Именно этого я и хочу, папочка», — похотливо проворковала Руби ему на ухо. «Совсем немного-немного ммм, еще». Гарри наполнил задницу Руби. О, он может недолго продержаться в тугой заднице Руби. Ее загорелое тело шлепалось на него, пока Затанна и Марина по очереди пожирали киску молодой женщины, заставляя Гарри стонать от удовольствия. Он был немного ближе, он чувствовал это. Он чувствовал, как ее гладкий анус сжимается вокруг него и требует, чтобы его член был глубоко засунут в ее идеальную задницу сзади. Все, что девочка захочет, папа даст. Вот так, да, да, да, папочка. Гарри насадил Руби на свой член. Он немного ускорил шаг. Сжатие его яичек сигнализировало о приближающемся оргазме. Не раньше, чем он заставил Руби прыгнуть в открытые рты Марины и Затанны. Это исследование самой себя заставило Руби задрожать. Конечно, единственное, что могло заставить ее чувствовать себя лучше, это то, что Гарри запустил очень липкий кремовый пирог в ее задницу из этой позиции. Гарри погрузил ее полностью на себя и позволил своим густым сливкам пузыриться, прежде чем он наполнил ее задницу снизу. Он брызгал взрыв за взрывом густой смачной спермы в ее идеальную заднюю дырочку, чтобы довести ее до полного безумия с бесконечными волнами похоти, просто взрывающимися через ее тело. Сладкое удовольствие освобождения поразило Гарри. Он пахал тугую попку Руби и хлопал по ее прекрасным щекам, наполняя ее постоянным взрывом спермы. Наконец Гарри закончил опустошать свои яйца. Он запечатлел несколько поцелуев на лопатке Руби и заставил ее задрожать. Он отстранился и позволил Затанне и Марине повеселиться. Еще несколько тел зашевелились после магического ритуала, совершенного ранее. Гарри пальцами трахал Затанну и Марину, когда они по очереди ели сперму Гарри из задницы Руби. Это был бы только вопрос времени, когда другие прыгнули бы. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Пауэр Герл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Джейд, Черная Канарейка Дина, Чудо-девушка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тя, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесса Марена, Королева Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСМЗ, Хелена Уин, Лена Лютер, Черная Вдова Наташа, Малыш Флэш Уитни, Ворон Рэйчел, Звездный Огонь Кори, Барбара Гордон, Сара Лэнс, Джесси Квик, Гвен Стейси, Пола Крок, Ракета Ракель, Нора Дарк, Саманта Риас, Хелена Сентсмарк, Мари Лаган, Ильяна Распутина, Синдилла Эмма Фрост, Королева Пердита, Шури, Генезис, Талия, Мэри Джейн Айрис, Кролл Денверс, Касси, Хлея, Лита Зот, Руби Синий Жук. Глава 53. Глава 53. На окраине Марса открывается портал. Большой военный корабль Кри прорвался сквозь червоточину и пронесся мимо Марса, мимо Луны Земли к Земле. Еще три небольших военных корабля прошли мимо материнского корабля. На борту корабля один единственный ранан-обвинитель выглянул наружу. Наконец-то высший разум разрешил ему вторгнуться на Землю. С Лигой Справедливости и их кукловодами на Земле, не говоря уже о пределах досягаемости, некоторые проблемы будут устранены. Но, возможно, лучше всех будут криптонцы. Мы прибудем на планету за один цикл. Отлично, ответил Ранан. Наконец-то пришло время Земле превратиться в пепел. Он слишком испорчен, слишком загрязнен. Он должен быть уничтожен, ради блага империи Кри. Один шанс для людей преклонить колени перед Кри. У Ранана все еще был приказ уничтожить Землю там, где она стояла. В тот момент, когда предел ступил на планету, Земля лишилась всякого шанса на существование. В конце концов, Ранан уничтожит этих тараканов. Он слишком долго был убежищем для недостойных. Если это не предел, то последние выжившие Криптона. Пришло время для того, чтобы эта планета полностью и полностью вымерла. Члены Кри приветствовали Ранана. Ранан стоял высокий и гордый, готовый возглавить Кри. Очень немногие понимали, что нужно делать. Ранану нужно было свести личные счеты. Так и есть, готовы ли мы к этому? Остальные члены Кри повернулись к заговорившему солдату Кри. По большей части Ранан не терпел слабости. Тем не менее, он обратил свое внимание на солдата Кри, который заговорил, крадучись в тени, почти в ужасе от любого возможного отступления. «Неужели я выгляжу совсем не готовым, солдат?» Солдат отчаянно замотал головой. Ранан сжал свой молоток и подумал о том, чтобы обрушить его на голову слабака. Один момент нужно было доказать. Палец Ранана вытянулся и указал на охранников Кри по одному. «Разве кто-нибудь из них выглядит не готовым?» «Нет, сэр, просто». Ранан приставил острие молота к груди говорившего солдата. Он задрожал в ответ, и Ранан втащил его внутрь. Солдат посмотрел справа налево и снова в глаза Ранана, прежде чем продолжил почти шепотом. «Супермен, да, я понимаю, но тебе нечего его бояться, ибо я уничтожу его». Сила, которую продемонстрировал Ранан, потрясла другого Кри до костей. С самого первого раза, когда Супермен унизил Ранана на его родной планете, Ранан был готов сразиться с человеком из стали и поставить его на одно колено. Он покажет свою силу. Есть ли еще какие-нибудь возражения против этого вторжения? Тишина. Они все были на одной волне. Ранан только улыбнулся. Тогда очень хорошо. Давайте отомстим тем, кто принес кровопролитие в могущественную империю Кри. Мы могущественные и будем стоять выше всех. Ха-ха-ха. События сегодняшнего дня прокручивались в голове Руби. В ее голове мелькали обрывки воспоминаний. То, что она была вынуждена сделать благодаря этой злой бабушке, заставило мышцы живота Руби напрячься, и ей захотелось вырваться. Несмотря на все ее попытки подавить эти воспоминания, Руби обнаружила, что они с грохотом проносятся у нее в голове. Генезис осмотрел Руби. Она боялась ответов. «Твоя связь с Гарри позволила ему взять себя в руки, и таким образом вы контролируете ситуацию. Благодаря вашей связи с коллективом, вы больше не будете контролироваться ими, и Скоробей будет вашим, чтобы контролировать. Мы должны работать вместе, чтобы все исправить», — подумала Руби. «Согласен», — сказал Скоробей. «Ты же понимаешь, что натворил, мама», — пробормотала Руби. «Боже, мне очень жаль», — сказала Лена. «Мы найдем ее, и взять все под контроль». «Почему Гарри не может взять все под свой контроль и вылечить ее?» – спросила Руби. «Я имею в виду, разве мама тоже не часть коллектива, так что она не должна быть этим убийцей мира?» Гарри подумал, что это хороший вопрос. Он повернулся к Гвен и Лене, которые пожали плечами. Они были в таком же недоумении, как и Гарри. Плечи Руби поникли. Она чувствовала себя виноватой, очень виноватой теперь, когда кайф от общения с Гарри покинул ее. «Так найди ее и возьми, как он сделал это со мной», — сказала Руби. «Может быть», — сказал Гарри, — «но биология Сэма отличается от твоей, и мы провели тебя через Скоробея, а у Сэма нет задней двери. Но почему ты не можешь? Сначала мы должны отвезти ее домой», — сказала Лена, прерывая Руби. «Мы найдем ее, а потом починим. Я изучал химию ее мозга, и у меня есть идея, как я мог бы потенциально исправить ее, но тебе придется довериться мне». Руби доверяла. Она глубоко вздохнула. Гвен положила на нее руку. У Руби было много извинений. Гвен заставила ее замолчать. «Не переживай, малыш, ты был не в себе. Действительно. Просто отдохни немного. Не принимайте это близко к сердцу. Мы будем беспокоиться о Саманте. Руби постарается сделать все, что в ее силах. Она должна была найти способ исправить это». Все еще между Леной, Гвен и Гарри, поощряющими ее немного отдохнуть, возможно, она должна. Получите немного свежего взгляда. Телефон Гарри ожил. Он увидел, что это Лейс, и задумался, что происходит. «Ладно, я извиняюсь за то, что навалило тебе еще больше», — сказала Лейс. «Но Хлоя уехала сегодня утром, и обычно она проверяет, все ли в порядке». Гарри вздохнул и постарался сохранить спокойствие. Мускул напрягся в его груди, и Гарри потратил секунду, чтобы успокоиться, прежде чем ответить. «Хлоя делала что-то, чего не должна была делать». «Ну да», — вздохнула Лейс. «Хлоя расследует дела Годфри и выяснила, что они могут быть связаны с Ликсом. И ты знаешь, что у Хлои есть туннельное зрение относительно него». Гарри действительно знал. «Я посмотрю, что можно сделать, чтобы выследить ее». Эмика высунула голову из-за угла. «Проблема? Хлоя отправилась за Годфри. Ей нужны доказательства, что они работают с Ликсом». Эмика кивнула в ответ. «У меня есть идея, где она может быть? Вы хотите, чтобы я следовал за ним? Держи связь, сказал Гарри, я позову остальных. Ха-ха-ха, что ж, Хлоя сама вляпалась в эту историю. Достаточно того, что Лекс поймал ее в ловушку и привязал здесь. Но Хлоя была вынуждена часами смотреть по телевизору бесконечные разглагольствования этого заросшего болтуна ДЖ, Гордона Годфри, что только усиливало ее возбуждение. Ты действительно думал, что все закончится этим? Нет, это не закончится в ближайшее время. Гордон предлагает нам внимательно следить за этим. Внимательно следите за своими соседями, друзьями, даже за собственной семьей, ибо один из них может оказаться в союзе с этими монстрами, которые погубят американскую волну жизни. Мы должны поддержать Лекса Лютера, чтобы снова создать эту великую нацию. Дверь открылась. На секунду Хлоя подпрыгнула от неожиданности. Бэтмен, нет, подожди, это не мог быть он. Она видела, что этот летучий мышь давно не брился, а глаза у него запали под капюшоном. Это была фальшивая летучая мышь, которая видела лучшие дни. Планы изменились. Ты слишком большая обуза, чтобы остаться в живых. Хлоя почти освободила свою руку, хотя ей нечем было себя защитить. Этот блеск чистого ужаса в глазах искусственной летучей мыши заставил ее сердце забиться немного быстрее. Так ты собираешься убить меня? Не сопротивляйся. Я знаю, что делаю. Поверь мне, я врач. Дверь взорвалась, и фальшивый Бэтмен едва не получил по затылку. Хлоя подняла глаза и посмотрела на вошедшего в комнату лучника. Фигура, одетая в черное, которую Хлоя смутно узнала. «Кассандра!» Кассандра Кейн ответила кивком и освободила Хлою от наручников. К лучнику и Касс присоединились еще две фигуры. Одна из них выглядела как женская версия Дятхстраке, а другая была одета в черно-красный костюм с красным капюшоном, закрывающим их тело. Фальшивый Бэтмен медленно поднялся на ноги. Еще одна стрела попала ему в ногу сзади и сбила с ног. Арсенал выскочил, чтобы присоединиться к вечеринке. «Красный капюшон, Ронин, сирота и разрушитель, уведите отсюда Хлою». «Нет, я не могу уехать без улик», — крикнула Хлоя. «Я так близка к тому, чтобы заставить Лекса заплатить. Прикройте ее», — заорал Арсенал. Хлоя бросилась к компьютеру и попыталась войти в систему. «Черт побери, она должна была догадаться. Улики, которыми располагал Лекс и которые могли бы привлечь ее к ответственности, были уничтожены. Таким образом, Хлоя снова оказалась на первой стадии. «Нам лучше уйти», — сказал лучник, известный как Ронин. «Хорошо, один выход, сейчас поднимусь». Арсенал уничтожил дверь. Опустошители Касс взяли Хлою под руки. Хлоя бросила еще один беспомощный взгляд на бесполезный компьютер. Неужели Лекс нарочно вытащил из-под нее ковер? Зная этого самодовольного ублюдка, Хлоя решила, что так оно и есть. Ха-ха-ха. Когда Хлою привезли в Эль Корпоришн, она посмотрела на Гарри. Это новая команда, Хлоя впервые увидела ее. Она знала Арсенала и Касс, но остальные эти люди были загадкой для Хлои. «Приятно видеть, что ты нашел дорогу назад». Хлоя была удивлена тем, что Гарри выглядел как строгий отец, чье дитя вышло далеко за пределы комендантского часа. Он выглядел как человек, у которого был плохой день, поэтому Хлоя постаралась подобрать следующие слова как можно мудрее. «Так что, честно говоря, я не должен удивляться, что у вас есть тайные оперативные группы для вашей тайной оперативной группы». «Нет», — согласился Гарри, — «ты не должен был, и ты не должен был идти туда без прикрытия. Но что сделано, то сделано. Вы действительно что-нибудь получили?» «Извини», — сказала Хлоя. «Лекс стер систему». «Может быть», — сказал Гарри, — «может и нет». Хлоя подняла бровь. Она уже знала, когда Гарри что-то задумал. «Я знаю, что Лекс не просто удалил эту информацию», — сказал Гарри. «Он не ляжет в постель с такими людьми, как Годфри, без всякой страховки. Хотя он мог бы переместить информацию, он все еще держал ее доступной где-то». «Хорошо, хорошо, конечно», — сказала Хлоя. «Для страховки, подлый ублюдок». «Верно», — ответил Гарри. «Всегда есть тени и резервные копии. И Лекс, когда он установил этот черный ход в звездных лабораториях, прежде чем мы закрылись, я позволил Генезису подсунуть что-то в его систему, что позволит нам прочесать ее, потому что он думает, что он всегда самый умный человек в комнате. Можно подумать, что ты позволил Лексу взять себя в руки, чтобы потом надуть его». Хлоя чуть было не сказала это рассеянно. Гарри повернулся к Генезису, который просматривал систему. «Лекс не стал бы ничего удалять, не имея никакой резервной копии. Ну, как прошел твой день?» — спросила Хлоя. «К Кроме того, что снова придется вытаскивать меня из неприятностей. «Это долгая история», — сказал Гарри. «К счастью, у нас есть время, чтобы пройти через него, пока Генезис прочесывает систему. И бытие, когда вы закончите, мне нужно, чтобы вы получили доступ к прямой трансляции Годфри». Когда ДЖ Гордон Годфри в прямом эфире встретился лицом к лицу со своей сестрой, весь мир смотрел на него, что очень мило сыграло на руку Гарри. «Я загружаю файлы теней, и как только они закончат, я передам видео в прямом эфире. Ха-ха-ха». И снова, когда чужак беснуется, люди страдают. «Вот тебе и пример, Супермен. Ты действительно думаешь, что он какой-то герой? Вспомните, всего несколько недель назад он безудержно бесновался в Готэм-Сити. Для большинства из вас нет никакого напоминания. Но учитывая, что некоторые из вас сдаются в первый раз, напоминание необходимо, чтобы показать, насколько опасен человек. Кадры, которые Гордон Годфри намеревался показать на экране, превращаются в встречу с ним, Грейс и Человеком в тени. Да, приятно иметь с вами дело. Наш общий друг согласен с тем, что нужно сделать. Мы должны усилить недоверие людей к Лиге Справедливости и разделить их. Это оставляет их достаточно открытыми с обеих сторон, так что мы все можем получить то, что они хотят. Учитывая, насколько племенными могут стать Соединенные Штаты, мы можем разозлить их, разделив общественное мнение. И тогда партийные линии будут разделены. Да, но Славный не сможет сделать это в одиночку, сказала Грейс. Похоже, что женщины на этой земле, многие из них небезопасны. Можно и так сказать, да, это может быть что-то, что вы можете использовать, давая им повод сплотиться. Возбудить их против мужчин, свалив все их проблемы на весь мужской пол. Да, да, конечно, они не могут взять на себя никакой ответственности, сказала Грейс. И когда придет время, я хочу, чтобы ты стал чемпионом мира. Я верю, что как только они достаточно ослабят оборону земли, твой хозяин будет готов. Конечно, сказал Годфри, досягаемость повредит земле и их сопротивлению. А для тех, кто восстает, возможно, их разум будет достаточно сломлен, чтобы приветствовать великого Дарксайда как освободителя. У него будет все это. У него будет уравнение антижизни. И еще кое-что. Когда придет время, мы позаботимся о том, чтобы репутация Супермена была подорвана. Лекс Цорт в настоящее время работает над химическим веществом, которое увеличит эффективность токсина страха, созданного доктором Джонатаном Крейном. И тогда он придет в ярость, сказал Годфри. Да, страх – мощное оружие. Видеозапись перешла на другую встречу, где члены досягаемости встретились с Годфри. Итак, вы получаете ресурсы, которые вам нужны, а я даю вам рекламу, сказал Гордон. Но когда придет время, ты отдашь эту планету Дарксайду. Мне это не нравится, сказал Черный Жук. Так и будет, сказал посол. Предел не может надеяться противостоять силе апокалипсиса. Но как быть с героями? А как же Лига Справедливости? Небольшое количество Кри прибудет, чтобы угрожать вторжением за то, что мои партнеры заставили их сделать, сказал Гордон. Они отправятся за Кри. Не беспокойтесь о них. Камера потемнела, а затем снова исчезла в студии. Гордон Годфри широко раскрыл рот, и Грейс, казалось, готова была сплюнуть. «Это выдумка, ложь для распространения дезинформации», сказал Гордон. Студийная толпа становится очень беспокойной и начинает освистывать Годфри. Некоторые из них швыряли на сцену еду и напитки. «Вы знали, что они записывают нас», прошипела Грейс. «Ты должен был знать, что это твое, этот подонок, это был. Это твоя вина, Грейс. Типично, обвиняя меня, Славный, в этом. Ссора милосердно оборвется, когда двери студии распахнутся». Эта информация достигла ушей Дя, и, таким образом, их агенты имели все основания прижать Годфри к ногтю. Когда Дя набросился на них, кадры показали большого синего человека над военным кораблем. «Ха-ха-ха, меня зовут Ранан, я представляю Империю Кри. С прискорбием сообщаю вам, что Земля превратилась в рассадник нечистот. У вас есть только одна возможность сдаться. Если нет, мы уничтожим все, что стоит на нашем пути». Военные корабли пристали к Земле. Независимо от того, что люди собирались сделать или сказать, вторжение приближалось. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 54. Глава 54. Кэрол Денверс и Гарри Кент проскользнули в Диа, чтобы присоединиться к Алексу Денверсу. Она зарегистрировала их, и они долго шли по коридору. «Я не знаю, что вы сделали, но вы получили их», — сказал им Алекс. «Мы знали, что Годфри были грязными в течение довольно долгого времени, но это, наконец, то, что нам нужно, чтобы снять это. Как бы я ни думал, что все кончено, это еще не конец», сказал Гарри. «Только начало, если на это указывает их разговор с Лексом», сказала Кэрол. Алекс вздохнул. «Лекс Лютер, это было бы гораздо сложнее, чтобы привести и доказать. Наготове у него была целая армия адвокатов. К счастью, у Диа было хорошее юридическое представительство, но могли ли они убить Лютера, это еще предстоит выяснить». Они свернули за угол и столкнулись лицом к лицу с Д.Ж. Гордоном Годфри. «Еще одна печальная потеря для американской свободы. Я говорю только правду, и все же я нахожусь здесь, среди этих инопланетных преступников». Гарри хлопнул ладонью по клетке, отчего Годфри задрожал. Глаза Годфри остановились на нем. «Ты исказил правду ради собственной выгоды. Ты был в курсе всех планов. Твое настоящее имя — славный Годфри, мастер пропаганды Дарксайда. Умница, Супермен», — елейным голосом произнес Годфри. «Конечно, если бы ты был немного умнее, то относился бы ко мне с уважением. То есть, если вы не хотите снова увидеть Суперженщину и остальную Лигу». Несмотря на эту угрозу, Гарри не выглядел потрясенным. Это было просто еще одно подтверждение. Если Дарксайд и сделал что-то с ними, то не потому, что не уважал такого проныру, как Годфри. «Как поживает его сестра?» — спросила Кэрол. «Посмотри сам», — сказал Алекс. Они прошли несколько шагов до камеры Грейс Годфри, или удивительная грация, как ее называли. «Очевидно, вы решили, что желчь, которую я извергла, была просто для того, чтобы разозлить кучу людей. Земные женщины легко подчиняются феминистской пропаганде, потому что им нужен козел отпущения, чтобы объяснить, насколько они неадекватны, как жалки, как слабы, как отвратительны они. Это всего лишь кучка снежинок. Сильные женщины видят тебя насквозь», — сказала Кэрол. «Возможно, но сильных женщин, способных взять на себя ответственность, на вашей планете меньшинство», — сказала Грейс. «Именно поэтому наш план увенчается успехом. Вы могли бы заглушить голос, но люди все еще недоверчивы к инопланетянам. Особенно теперь, когда другая группа из них просто стучится в вашу дверь. Разве ты не хочешь стать героем, Супермен? Ты можешь спасти свою испорченную репутацию прямо перед тем, как великий Дарксайд тебя прикончит». Гарри ничего не сказал, но у них была небольшая проблема. «Карин, на позиции готовы нанести удар. Конечно, это приведет к тому, что Лига технически не распущена в глазах общественности. Оставь это пока. Земля не нуждается в связях с общественностью. Им нужны герои. Согласись на это. Мы направляемся к материнскому кораблю. Мы с Карой уже на месте. И я скоро буду там. Ха-ха-ха». Первый флот военных кораблей Кри атаковал. Супергерл и силовая девушка молнии пришли в движение. Корабли начали стрелять по ним, а Супергерл уворачивалась от них. Она разрезала корабль, как горячий нож масло. Энергетическая девушка взорвала еще один из кораблей концентрированным взрывом теплового зрения, который слегка качнул корабль назад. «Войска группы уничтожены», — сказала энергетическая девушка. «Черная канарейка, ты на связи». Черная канарейка, к которой присоединились белая канарейка, Затанна, Артемида и Ракета, нанесли первую волну ударов по земле. Солдаты Кри бросились в атаку, и черная канарейка использовала свой канареечный крик, чтобы отогнать их. Она разрезала линию пополам, что позволило второй команде с Флэшем, Малышом Флэшем, Джессиквиком, Аквагирл и Трои прыгнуть в бой и вступить в бой с ними. Кот Грант был в самой гуще событий. Она была в состоянии доложить: «Это Кэт Грант, и мы в прямом эфире на сцене, где Кри сражается с тем, что кажется Лигой Справедливости. Инопланетный военный корабль почти готов ударить по ежедневной планете со всем, что у него есть, но сила девушки остановила его и отключила пушки. Несколько миниатюрных кораблей открыли огонь для атаки. Внезапно они остановились в зеленых энергетических пузырях. Джессика Круз появилась в этом районе и заставила Кри покинуть корабль. Еще один бомбардировал их, пока не появился звездный огонь и не взорвал корабль в воздухе со всей мощью, на которую был способен. Люди, собравшиеся внизу, подняли головы и зааплодировали. Они громко скандировали в поддержку Лиги Справедливости. Кэт только улыбнулась. «А теперь у нас есть. Все берегитесь». В толпу полетели пылающие обломки. Размытое пятно пронеслось по площади и убрало всех с дороги, в то время как второе пятно подхватило Кэт и оттащило ее от греха подальше. Кэт оказалась лицом к лицу с Суперменом. «Привет», — сказала Кэт. «Я бы поговорил с тобой, Но, по-моему, мы вылетели из эфира, а у тебя есть дела поважнее. Оставайся здесь, сказал Супермен. Они посылают еще больше. Кэт проглотила комок в горле и кивнула. Значит, позвоните мне позже. Они обменялись короткими улыбками. Кэт позволила вещам упасть на это, когда Супермен двинулся прочь. О, он проделал долгий путь, и для него было честью проделать этот путь на каждом шагу. Ха-ха-ха. Третий раунд, Ирнан, похоже, возглавил атаку. Супермен, иди сюда, трус. Я собираюсь разорвать эту планету на части. В прошлый раз тебе повезло. Тебе больше не повезет. Кулак на огромной скорости ударил Ронана в лицо. Человек из стали сам упал на землю. Гарри посмотрел на Ронана сверху вниз. Я тебя предупреждал. Ронан схватил молоток и замахнулся на забор. Гарри уклонился от удара и поймал Ронана с парой злобных ударов в грудь. Он застрял и двигался, паря, как бабочка, и жаля, как пчела. Остальные Кри рядом с Ронаном приготовились стрелять из своих пушек. Импульс, Джесси, малыш Флэш и вспышка обезоружили оружие Кри. Им все еще приходилось иметь дело с присутствием военных кораблей. Ронан бросился на Супермена еще раз. Супермен уклонился от атаки и ударил Ронана. Он схватил его за талию и подбросил в воздух. Супермен заломил ему руку за спину и повалил на землю. Супермен толкнул Ронана на тротуар. Ронан сопротивлялся, но Супермен наступил на него и ударил по ребрам, отчего тот ударился о стену здания. «Все кончено, Ронан». Лицо Ронана исказилось в кровавом оскале, и он произнес только одно слово. «Бейте их, чем попало». То, что осталось от флота Кри, порхало вокруг их района и порхало в небе, как разъяренные пчелы, готовые выстрелить в любой момент. Гарри отшвырнул Ронана, как кусок мусора, и изо всех сил швырнул его на землю. «Ха-ха-ха!» Сигнал, которого ждал Рейн. Она поднялась в небо и уничтожила военный корабль Кри. Ее собратья-убийцы уничтожили Кри прямо на глазах у Лиги Справедливости. Атака была быстрой, но жестокой. Кри испустили последний вздох. «Да будет известно, что ты не самый сильный из всех, кто есть на свете», — сказал Рин. «Вместе с людьми, ты тоже хрупкая». Глаза Ринга обратились к толпе. В зал вошли собравшиеся члены Лиги Справедливости. Все убийцы мира выстроились в линию вокруг царствования. Они уничтожат любого, кто помешает их планам очистить землю от тех, кто встанет на пути их целей. Ты упадешь. Сначала ваши чемпионы, мама. Синий жук шагнул в толпу. На краткий миг убийцы мира обратили свое внимание на синего жука. Рейн поднял руку, чтобы остановиться. Твоя мать умерла. Из уважения к ней я даю тебе один шанс уйти. Нет, я думал, что ушел, но Супермен вернул меня, сказал синий жук. Пожалуйста, просто пойдем с нами. Ты же не хочешь быть марионеткой этого монстра. Ты думаешь, я марионетка? Спросил Рин. Нет, моя человеческая личность была тем, что удерживало меня. То, что заставляло меня быть слабым и не реализовывать свой потенциал в полной мере. Тебе больше ничего не скажут, дитя мое. Вы должны отступить. Доспехи синего жука втянулись, и рубиновые арии предстали перед толпой. Мама, пожалуйста. На мгновение в глазу Ринга мелькнуло мерцание. Выражение ее лица смягчилось и стало менее резким. Затем власть снова перешла к нему. Мы должны убить ее, сказал другой убийца миров. Ха-ха-ха. Генезис, в форме сферы, вмешался. Она встретилась горящим взглядом с Руби, которая сжала челюсти и кивнула. Наделенный силой куска звездного света, Генезис взорвал разрушителей мира силовым лучом. Огромная сила повалила их на землю, в одно мгновение покалечив. Крики агонии усилились после нападения на убийц миров. Один из убийц мира поднялся и бросился к Руби, только для того, чтобы Рейн напал на нее и повалил на землю. «Руби, беги!» Фигура пнула Руби в бок и прыгнула на спину сферы. Грааль убрал клинок и пронзил ее сферическую форму насквозь. Она отсоединила кристалл звездного света от устройства и заставила Генезиса вернуться в свою человеческую форму в шоке. Грил поднял клинок, чтобы нанести ей еще одну рану, но тут кто-то влетел и пригвоздил ее как можно сильнее. Перед ней стоял Супермен. Грил поднялась на ноги и вытерла кровь со рта. Наконец-то появился претендент. Ха-ха-ха. Грааль бросился на Супермена с обнаженным клинком. Стальной человек увернулся от взмаха клинка и треснул Грааля по затылку. Он схватил Грейла и швырнул ее на землю. Грейл схватил его за руку и вывернул ее. Такая мощь, но Супермен выкатился из нее. Он послал на Грааль ураганную силу сверхдыша. Грааль увернулся от атаки и бросил в толпу миниатюрную взрывчатку. К К счастью, Супергерл и властная девушка были на дежурстве толпы. Это заставило Супермена сосредоточиться на Граале. Эти двое обменялись ударами, а также блоками. Грааль потянулся к ноге Супермена. Супермен выкатился из машины и отшвырнул ее на несколько футов. Супермен бросился прямо на нее и ударил кулаком в грудь. Грааль прислонился к стене здания, а затем снова вынырнул. Она вытащила криптонитовый нож. Супермен уклонился от атаки и ударил Грейла головой о землю. Он отшвырнул нож от греха подальше и обхватил ее за талию. Он обвил руками ее тело. Грааль перевернул его и взял шлакоблок, чтобы попытаться пригвоздить его. Супермен пробил его насквозь. Броня отразила два взрыва магии. Гарри придется сделать это физически, что его вполне устраивало. Супермен увернулся от ее атак и нанес два удара в бок, один в ногу, а другой в шею. Он схватил Грейл в пол Нельсона удушья и заставил ее исчезнуть до черноты. Тело Грейл рухнуло на землю, подергиваясь от удушья, в которое ее загнал Супермен. Гарри отступил назад и левитировал некоторые обломки в сторону, что позволило некоторым гражданским выбраться оттуда. Раздался громкий грохот. Из портала вышла группа парадемонов. За ними следовали женщины Фурии. Они бросились вперед и вступили в бой с Лигой Справедливости. И все же труба стрелы оставалась открытой. Оттуда вышли еще несколько парадемонов, а также элитная триастомпа, безумная Харриет и Лошина. Они расступились, как море, и отступили назад. Все похолодело, когда перед ними появилась темная и внушительная фигура. Дарксайд. Взрыв энергии в глазах Дарксайда заставил Супермена рухнуть на землю. Дарксайд схватил его за затылок и сильно ударил лицом о землю. Затем, одним сильным ударом, Дарксайд опустил ногу на Супермена и с силой ударил его по спине. Герой Земли. Еще один топот для хорошей меры, и Трия Фурии захватила Ворлд Киллерс и голову прочь. Дарксайд столкнулся с членами Лиги Справедливости и больше ничего не сказал. Грейл встала, чтобы уйти вместе с ними, но обнаружила, что дверь, или бум-тюбик в этом лице, захлопнулась прямо перед ее носом, оставив ее на мели на земле. Вспышка убаюкала Генезис в своих руках и увеличила ее масштаб. Кар и Карин подошли к Гарри, который не мог подняться на ноги. «Я не могу, пощупай мои ноги», — проворчал Гарри. Кара задохнулась от ужаса и выглядела так, словно вот-вот сойдет с ума. Эмган выскочил из толпы и опустился на колени перед Гарри. Боль, которую испытывал Гарри, заставила ее разрыдаться. К счастью, Кара была более чем способна сохранять спокойствие. «Мы вам поможем», — сказала Карин. «Просто держись там». «Нет, мы должны пойти за ними, Клэр, за остальными», — проворчал Гарри. «Я должен». Сколько бы магии Гарри не использовал, он не мог исцелить себя. Он рухнул на землю, как марионетка с перерезанными нитями. Впервые в жизни он был побежден, совершенно разбит и сломлен. Пока они были заняты Суперменом, Грейл ушла. Дарксайд доказал, что он думает о ней, и его бессердечное отречение от нее, потому что проигрыш Супермену наполнил ее яростью. «Мы получили Уорлд Киллеры», — спросил Гарри, пока они осторожно закреплялись на спинке стула. «Нет», — ответила Карин. «Прости, Дарксайд забрал. Не двигайся, ты не сможешь бороться с ним, не сейчас». Карин мягко сжала руку Гарри, чтобы успокоить его. «Если я не могу, то кто может?» Эти ответы остались невысказанными. Чувство оптимизма, которое они испытали, вернувшись из Лиги Справедливости, окутало их мир темной тучей. Глава 55. Начинаю тренировочную симуляцию. Снова. Сеанс Омега Додж. Нора Кент надела маску. Устройство, подключенное к ней, должно было, надеюсь, увеличить ее скорость. Нора уже неделю не тренировалась. Прошла неделя с тех пор, как появился Дарксайд и уничтожил Супермена в 3 приема подряд. Прошла неделя с тех пор, как были приняты Уорлд Киллеры. Неделю Гарри провел в уединении. И, наконец, уже неделю Нора тренировалась, чтобы двигаться достаточно быстро. Она глубоко вздохнула и бросилась в туннель. Пока все идет хорошо. Счетчик Норы показывал, что она только что превысила максимальную скорость и была в хорошей форме. Через 10 секунд имитация луча Омеги ударит его. Хотя они не наносили такого же удара, как избранное оружие Дарксайда, они соответствовали скорости лучше, чем она могла. Нора не могла двигаться достаточно быстро, чтобы нарушить пространство-время, в отличие от многих спидстеров. Вот почему она должна была вернуться назад во времени. Теперь это случилось. Луч Омеги метнулся по коридору в направлении Норы. Она изо всех сил ударила ногами и попыталась обогнать его. Счрап. Имитационный луч ударил импульсиву в спину, и она полетела вниз по туннелю. Она перевернулась и отлетела к стене. Имитатор мигнул и исчез, а Нора только тяжело дышала на земле. Несмотря на то, что пушка, которую она использовала для имитации луча Омеги, достигала лишь малой доли мощности Дарксайда, она была чертовски мощной. Нора встала и пошевелила пальцами. «Ладно, попробуй еще раз. Должно быть, я делаю что-то не так, но что именно? Ты слишком торопишься». Айрис вошла в комнату и посмотрела на Нору. Она смотрела на нее, как мама, несмотря на то, что их возраст в данный момент был не так уж далеко друг от друга. И все же Нора понимала, что Айрис не шутит с этим взглядом. «Идти сюда, садитесь». Нора чуть не упала в обморок. Айрис протянула ей кусок пиццы, который был очень аккуратным. Нора вцепилась в него зубами. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь двигаться быстрее», — ответила Нора. «У меня почти получилось. Если бы я был быстрее, Руби не похитили бы. И если бы Руби не похитили, Сэм не превратился бы в правителя. И если бы этого не случилось, Дарксайд не пришел бы сюда, и конец всему не был бы прямо за углом». Нора рухнула обратно в кресло. «И папа, он бы не сломал себе спину. Этого не должно было случиться. Когда-либо». Айрис только сочувственно улыбнулась Норе. «Сила скорости вызывает у людей мучительную тревогу», — сказала Айрис. «Ты планировал лететь достаточно быстро, чтобы вернуться назад во времени и остановить все это? Потому что это была бы чудовищно глупая идея». Нора съежилась, но покачала головой. «Нет, конечно, нет. Мой план состоит в том, чтобы бежать достаточно быстро, чтобы увернуться от омега-лучей Дарксайда и подобраться достаточно близко, чтобы я мог сбить его». «Нет», — ответила Айрис, — «кончится тем, что ты превратишься в пыль. Тебе нужно расслабиться. Мы будем разберись с Дарксайдом. Шестеро из них на апокалипсисе», — сказала Нора. «Они могут быть мертвы или еще хуже». Нора остановилась, не сказав, что единственный человек, который мог победить Дарксайда, был затоптан бордюром. И она увидела, как потемнели глаза Айрис. Очевидно, Айрис знала, что Нора имела в виду под словом «хуже». Быть безмозглой марионеткой для этого монстра было судьбой хуже смерти. «Твое разложение в силе скорости ничего не решает», — сказала Айрис. «Ладно, я не буду этого делать», — вздохнула Нора. «Жаль, что я ничем не могу тебе помочь. Я знаю, что будущие спойлеры могут испортить все еще больше, но все довольно испорчено. У Дарксайда есть убийцы миров, у него есть Лига, и у него есть мир, разделенный в страхе благодаря Готфри. Несмотря на то, что мастера пропаганды Дарксайда были разоблачены, ущерб был нанесен». Нора взяла еще один кусок пиццы и погрузила свои печали в еду. «Ха-ха-ха, так скажи мне еще раз, зачем мы здесь?» Артемис и Джейд подошли к парадной двери типичного загородного дома. Артемис удивился, почему Джейд пригласила ее сюда. Поскольку Лиан проводила время с их матерью, а Джейд прекрасно понимала, что ее дочь-подросток хочет помочь ей, но она хотела держать Лиан как можно дальше от этого, она могла сосредоточиться. «О, мысли Джейд были в полном беспорядке. Мы собираемся навестить старого друга». Артемида открыла рот, чтобы сказать, что это не тот тип людей, которых Джейд знала со времен своей службы в качестве убийцы. Тем не менее, Артемис понял, что это, должно быть, была идея. «Кейя Сандра Смит», — пробормотала Джейд. «Как, великолепно обобщенно. Ты действительно не хотел выделяться, не так ли? Но, к несчастью, из-за того, что они выбрали такое нормальное имя, они выделялись, как больной палец». Джейд подняла руку и постучала в дверь. «Нет ответа. Может быть, никого нет дома?» — предположил Артемис. «Поверь мне, они там», — сказала Джейд. Джейд постучала в дверь еще раз. Она нетерпеливо топнула ногой и подождала, пока откроется дверь. Это произошло, и появилось очень знакомое лицо. У Артемиса отвисла челюсть. Возможно, она была одета в повседневную блузку на пуговицах и джинсы, а ее волосы были выкрашены в блондинистый цвет, но ошибиться было невозможно. Это был Скандал Свитч, с которым она стояла лицом к лицу. «О, Джейд», — сказал Скандал. «Привет, Сандра», — сказала Джейд. «Ты не собираешься пригласить нас войти? Мы ведь не хотим устраивать сцену, правда?» Волосы на затылке Артемиды встали дыбом. «А да, это было чертовски напряженно по нескольким причинам». Скандал кивнул и повел ее внутрь. Она захлопнула за ними дверь и заперла ее на два засова. Артемис увидел высокую рыжеволосую женщину в зеленом платье, которая ходила вокруг и мыла посуду. «Нокаут, или теперь Кей Смит», — предположил Артемис. «Значит, пока ты здесь играешь в дом, «Весь мир катится к черту», — сказала Джейд. «Я уверен, вы уже слышали, что произошло. Выйти из строя значит выйти из строя», — сказал Скандал. «Я хотел держаться подальше от того, что должно произойти». На лице Джейд появилась сардоническая улыбка. Она вытащила планшет и включила видео появления Дарксайда, а затем короткое, но жестокое видео против Супермена. Скандал, прищурившись, следил за развитием событий. «Потому что, очевидно, Дарксайд решит пощадить людей, спрятанных в пригородах», — сказала Джейд. Звук падающих тарелок означал, что внимание Кей было привлечено, и не в хорошем смысле, именем Дарксайд. Ха-ха-ха. Внутри крепости Гарри сидел посреди комнаты. Желтая солнечная радиация залечила большую часть повреждений, нанесенных Дарксайдом. Генезис, почти залечив свою рану, посмотрел на Гарри. «Могу я спросить вас о вашем самоубийственном плане?» — спросил Генезис. «Тот, где я почти силой пробиваюсь в апокалипс и освобождаю шестерых», — сказал Гарри. «Сканирование мозга кажется нормальным», — сказал Генезис. «Но я чувствую, что тебе нужно немного отдохнуть, прежде чем ты сделаешь что-то настолько ужасное, потому что у тебя был 10-процентный шанс выжить, а теперь, с мировыми убийцами, эти шансы резко уменьшаются». Гарри потер переносицу. К этому времени он уже играл на эту удачу, по крайней мере, два раза в жизни. «Гипотетически говоря, каковы мои лучшие шансы добраться до апокалипсиса?» — спросил Гарри. «Твой лучший шанс сделать это как чей-то пленник», — сказал Генезис. Гарри подумал об этом. «О боже, с этим будет трудно справиться». Тем не менее, Гарри обдумал заявление Генезиса, и она была права. Гарри ни за что не ступил бы на эту планету, если бы не был чьим-то пленником. Этого просто не должно было случиться. Хар, Алура вошла в крепость. «Я хочу, чтобы вы знали, что кандарианцы хотят вам помочь», — сказала Алура, — «за то, что освободил их. Однако я боюсь, что они могут быть не готовы к бою, особенно с мировыми убийцами. Но я изучал кое-что, что может показаться вам интересным». «Сэм не мертв», — пробормотал Гарри. «Ты привязал ее к жизни благодаря своей связи, и она похоронена глубоко внутри царствования», — сказала Алура. Дарксайд этого не понимал, потому что, как размышлял Гарри, если Дарксайд поймет, что Гарри — это единственное, что мешает ему полностью контролировать убийц миров, тогда он будет более чем мертв. «Я верю, что ты сможешь взять под контроль остальных через свою связь с Самантой, если сможешь прорваться», — продолжила Алура. «Да, конечно», — сказал Гарри. «Встретимся с Фаерой и Литой. Нам нужна оборона на случай вторжения Дарксайда». «Верно», — ответила Алура. «Я посмотрю, что можно сделать. Некоторые из них уже готовы, но, боюсь, этого недостаточно». Гарри подозревал, что она права, но он не собирался ложиться и умирать, если Дарксайд придет снова. Как только Алура прошла мимо, в комнату вошла Селена. «Ты поправился», — сказала Селена. «Замечательный. Этого недостаточно», — сказал Гарри. Учитывая напряженность между Селеной и Леной, из-за того, что Селена лгала Лене всю свою жизнь, Гарри очень осторожно обходил женщину, которая была его бабушкой, так сказать. «Я вижу выражение твоих глаз», — сказала Селена. «Ты зациклился на Дарксайде. Ты хочешь победить его. Я думаю, что у нас есть выбор, если вы готовы мне доверять». «Я готов выслушать тебя», — сказал Гарри. В этот момент Гарри хватался за любую соломинку. Почти всю прошлую неделю он провел в уединении, и лишь горстка людей знала, где он находится. Единственной хорошей новостью было то, что Дарксайд не решился осуществить свой план. «Ха-ха-ха, передай Адриану, что мне жаль, что ему приходится иметь дело с этой проблемой», — сказал Скандал. «Но я оставил эту жизнь позади». Джейд покачала головой. Кей нервно дернулась с другой стороны и перевела взгляд со Скандала на Артемиду и Джейд и обратно. «Вы просто невероятны», — сказала Джейд. «Ты действительно думаешь, что Дарксайд позволит тебе оставить что-нибудь в покое после того, как нокаут покинул Фури? Ты либо служишь ему, либо погибнешь. Если мы все будем стоять вместе, мы сможем это сделать». «Джейд права, мы не можем просто лечь», — сказал Артемис. «Может быть, пора залечь на дно», — возразил Скандал. «Возможно, пришло время просто залечь на дно и заключить все возможные сделки после того, как выпадут осадки. Я думаю, что теперь, став матерью, ты сохранишь себя». Джейд подумала, что раз уж Скандал нанес ей удар в живот, то она может ответить только одним выстрелом. Ты держишься как таракан. Вандал бы им гордился. Это замечание заставило глаза скандала потемнеть на несколько уровней гнева. Она сказала им только два слова, и Артемида положила руку на лук, готовясь к бою. Выйти. За дело за живое. Убирайся отсюда. Скандал метнул нож через полкомнаты, когда тот воткнулся в стену в качестве предупредительного выстрела. Она метнула еще один нож, который заставил Артемиса и Джейд перепрыгнуть через диван и приземлиться на землю. Скандал, прекрати. Нокаут схватил Скандал за руку и повалил ее на землю. Ваза с грохотом упала на землю. Она повернулась к Артемиде и Джейд. Тебе лучше уйти. Артемида практически сорвала засов с двери и выдернула сестру за руку наружу, прежде чем Скандал успел запустить в них еще один нож. Сестры не могли достаточно быстро спуститься по подъездной дорожке и скрыться из виду. Нокаут вздохнул и обратился к кипящему Скандалу. Может, они и правы. Может быть, мы больше не можем позволить себе роскошь игнорировать его. Если Дарксайд добьется успеха, у него не будет будущего ни для кого. Я понять это. Скандал встал и спокойно поднялся по ступенькам в спальню, оставив Нокаута стоять посреди комнаты. Ха-ха-ха. Это была очень беспокойная ночь для Эмган, так как ее мысли были повсюду. Она погрузилась в состояние медитации, чтобы успокоиться или хотя бы попытаться сделать это. Она обнаружила, что стоит лицом к лицу с очень знакомой фигурой. Один из них, как она знала, был заключен в тюрьму в другом мире. «Дядя Джон, я разочарован в тебе, Эмган. Вы подвели не только Марс, но и Землю, позволив Эмкому беспрепятственно работать. Он на вершине уничтожения обеих планет». Страх Эмганна усилился. «О, она знала, что Эмком изменился, но не настолько. Нет, я, ты должен был его усыпить. Вы будете известны на протяжении всей истории как женщина, которая ничего не сделала и тем самым обрекла на гибель два мира. Эмган». Рука Донны на ее плече вывела Эмганна из транса. Сара и Барбара присоединились к ней в комнате. «Так и было. Ты в порядке?» Эмган покачала головой. «О, что-то было не так?» Она задавалась вопросом, была ли это ее часть ДЖНМ или чем-то сформированным ее собственным подсознанием. Или, возможно, это был Эмком, так или иначе. Мысль о том, что Эмком стал достаточно силен, чтобы соврать с ее разумом по собственной воле, вызвала дрожь. «Никто из нас не будет в порядке, если мы не найдем моего брата и не остановим его». Ха-ха-ха. Аманда Спенс думала, что жизнь будет горько-сладкой. Это была одна из ее лучших работ. Какая жалость, что он достался грязному развратному марсианину. Дверь открылась, и вошел Эмком. «Да, все готово». «Отлично», — ответил Эмком. «Отдай его мне». Аманда сунула флакон в руку Маккомма. Она видела ликование в его глазах еще несколько секунд, прежде чем оно стало стоическим. Окончательное решение проблемы зеленых марсиан. Маккомм вышел из комнаты, и Спенс снова занялась своей работой. На ее лице появилась улыбка, которая со временем становилась только шире. «Да, наслаждайтесь. Я знаю, что сделаю это». Раздался сигнал тревоги. У Аманды Спенс была компания, что было неизбежно только с тем количеством людей, которые охотились за ней. Вопрос был в том, какие люди. Она включила канал безопасности, чтобы узнать, с чем ей придется иметь дело. Глава 56. Дверь в лабораторию Аманды Спенс сломалась. Белая канарейка, мисс Марсианка, Бэтгерл и Троя прибыли в лабораторию, готовые загнать Аманду Спенс в угол. Только вот она ушла, и это было огромной проблемой. Бэтгерл достала сканер и провела им по воздуху. Сразу несколько вещей ожили. Бэтгерл внимательно осмотрела металлическую панель на стене. Она была здесь недавно, и она ушла через нее. «И, берегись!» — закричала Троя. Ящик распахнулся, и на земле появились три дрона. Один из них просканировал белую канарейку, а затем выпустил звуковой импульс, который заставил героинь разбежаться. «Отлично, это то, что нам сейчас нужно!» — проворчала белая канарейка. «Мини-амазодроны. Что ж, технология и выдавала много работы, даже если сам человек был заперт на некоторое время». Они увернулись от очередного взрыва, и белая канарейка попыталась спрятаться за дроном, о котором шла речь. Беспилотник выпустил силовое поле, которое предотвратило прямое нападение белой канарейки. Троя заарканина на беспилотнике только для того, чтобы увернуться от теплового зрения, которое стреляло из существа. «Держи их подальше от меня», — закричала Бэтгерл. «Я пойду посмотрю, что задумал Спенс». Троя выхватила меч, то же самое сделал и беспилотник. Беспилотник левитировал меч прямо на Донну, чтобы блокировать выстрел, и отправил ее назад. Принцесса Амазонок зажмурила рот вместе с глазами и взволнованно посмотрела на этот меч, который только что шел прямо на нее с силой света, почти врезавшийся в нее. Эмган ухитрился ухватиться за один из дронов и попытаться пройти сквозь него. Только пульсация энергии помешала ей стать совершенно неосязаемой. Бэтгерл, сидевшая за компьютером, почувствовала, как волосы у нее на затылке встали дыбом. Три женщины позади них имели дело с дронами, которые были запрограммированы, чтобы иметь дело с ними тремя по отдельности. «Выключатель», — завопила белая канарейка. «Они могут работать только с одним силовым агрегатом одновременно». Трое, белая канарейка и мисс Марсианка, поменялись дронами, что сбило его с толку. Боялись, что дроны были предназначены только для того, чтобы держать их занятыми в течение короткого промежутка времени. Трое включила питание через звуковые крики своего дрона и врезалась в него. Мисс Мартиан отключила меч другого дрона, и белая канарейка швырнула эту чертову штуку в стену, отчего при ее соединении полетели искры. В этот момент группа женщин затаила дыхание. Белая канарейка подошла к компьютеру и положила руку на плечо Бэтгерл. «Есть успехи?» Спенс модифицировал оригинальную чуму Ариси и модифицировал его, чтобы уничтожить всех зеленых марсиан. Но я думаю, что этот штамм выглядит нестабильным. Она могла бы создать биологическое оружие, чтобы уничтожить что-то. И она только что передала его моему брату, который освободит его, сказал Эмган. Он собирается убить Марса. Не только Марс, мрачно заявила Бэтгерл. Возможно, им не придется беспокоиться о Дарксайде, потому что после того, как Эмком выпустит чуму, выживаемость будет меньше 5%. Ха-ха-ха, ты должен это видеть. Генезис ведет Лену через портал. Как только Лена приехала, она увидела нечто такое, что заставило ее сердце остановиться. Гарри лежал на земле со странными рунами, выжженными на его коже, и его глаза горели. А в углу сидела Селена, которая пристально наблюдала за ним. «И что же ты сделал?» Лена бросилась к Селене, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Однако Селена не теряла времени даром. «Я сказала ему, что он должен сделать, чтобы иметь силу убить Дарксайда», сказала Селена. «Что необходимо сделать, если мы хотим выжить как планета?» «Ты убьешь его», огрызнулась Лена. «Он происходит из прочной крови, с ним все будет в порядке». Лена почти протянула руку, чтобы схватить Гарри. Селена удержала ее и одарила Лену одним из тех взглядов, которые заставили ее вздохнуть. Гарри резко поднял глаза, и руны, вырезанные на его теле, замерцали. «Я становлюсь единым с источником. Я – это оно. Я – антижизнь. И я это вижу. Дар Титана, который я могу использовать, чтобы уничтожить Дарксайда раз и навсегда. Это так близко, что я могу. Арр!» Гарри резко вернулся к жизни, его пальцы почти касались предмета в руке, но он вернулся в исходное положение. Лена бросилась к нему. «Гарри, ты что? У меня почти получилось!» Рявкнул Гарри. «Прости, прости, но мы должны остановить его. Мы их подводим. Клэр, Сэм, все, чем больше времени я. У вас есть входящее сообщение от команды», сказал ему Генезис. «Ты хочешь, чтобы я его надела?» Гарри выпрямился. Они не стали бы звонить ему, если бы это не было чем-то, с чем команда не могла справиться. «Да, пожалуйста, наденьте его, Гарри», сказала Сара. «У Эмкома есть вирус. Это старый вирус Ариси, только модифицированный. Барбара считает, что это может уничтожить все человечество. Я посылаю его тебе прямо сейчас». Формула была послана через него. Генезис, Лена и Гарри прочли формулу. «Вероятность выживания Земли невелика, если Эмком выпустит этот вирус», сказал Генезис. «Некоторые будут, но большинство нет», сказал Гарри. «Мы должны остановить Маккомма. Эмган, ты здесь?» «Да, Гарри, я здесь. Он твой брат, но если ты хочешь отсидеться, то должна», мягко сказал ей Гарри. «Потому что я не собираюсь сдерживаться. Я понимаю, но я должен быть там», сказал Эмган. «Это должен быть я. Я должен отдать его в руки правосудия. Надеюсь, до этого никогда не дойдет», сказал Гарри. «Я буду на связи. Дай мне знать, как только найдешь его». Гарри сосредоточил половину своего внимания на инциденте с Эмкомом, а другая половина вернулась к Дарксайду. Он был так близок к этому, что чего-то не хватало. «Может быть, я должен быть там и вести их», сказал Гарри. «В твоем состоянии?» спросила Лена. Гарри подошел к камере и приготовился надеть скафандр. Он не мог прожить всю свою жизнь в изоляции. Может, он и не был на 100% здоров физически и морально, это совсем другое дело, но он должен был быть там. Ха-ха-ха, как только мы доставим устройство на Марс, ты получишь царство, которого заслуживаешь. Наконец, легкомысленный Мадрид расплылся в улыбке от уха до уха. Он получит все, что ему причитается. С бомбой, закрепленной на месте, почти готовой к транспортировке на Марс, Мадрид мог видеть великолепный новый мир, королевство, которым он будет править даже дольше, чем ожидал. «Это и твой момент триумфа», — сказал Мадрид. «Да, я могу вернуть Марс», — сказал Макком. «Белые наконец-то победят, а зеленые падут. Тысячи лет угнетения, наконец, будут исправлены, когда зеленые марсиане поджарятся и мы вернем себе Марс. Да, это великолепно. Ты славный дурак, Мадрид». Единственный и неповторимый доктор Дум появился перед Мадридом. Мадрид посмотрел на Дум, самодовольный. Ему больше не нужно было подчиняться никаким приказам судьбы. «Я сделал то, что ты не смог мне дать, то, что не смогла дать мне мать», — сказал Мадрид. «Я все это сделал сам, и ничто не может этому помешать. Посмотрите на этот вирус и на результаты этой симуляции». Перчатка Рока поднялась и заставила Мадрида взглянуть на нее. Он наблюдал, как высвобождается вирус, как умирают люди, как умирают марсиане, а затем, в конце концов, белые марсиане с Эмкомом во главе стояли над двумя бесплодными мирами, торжествуя победу, заваленные зелеными марсианскими и человеческими трупами. «Нет», — рявкнул Мадрид, — «это зависть. Эмком обещал мне королевство. Как я могу иметь королевство, если два мира будут уничтожены?» — спросил Дум. «Потому что Эмком никогда не хотел, чтобы ты получила то, что он хотел. Он использовал тебя, чтобы создать устройство, которое приведет к твоему собственному уничтожению. Этот вирус уничтожит Марс и Землю, оставив обе планеты без всякой жизни, кроме белых марсиан». Мадрид был почти готов взорваться. Как посмел Дум попытаться сделать это? Разорвать на части его момент славы? Как он смеет, точно. Зачем иметь один мир, когда мы можем иметь два? Назовем это операцией. В небе вспыхнуло прибытие нескольких кораблей. Они ждали уже некоторое время. Поскольку оборона Земли была ослаблена как досягаемостью, так и позже Кри, это позволило Империуму проскользнуть незамеченным в нужный момент. «Мы обсудим это позже», — сказал Дум Мадриду. «После того, как я спасу мир и исправлю беспорядок твоего собственного глупого творения». Дум схватил Мадрида за ухо и потащил прочь. Эмком телепортировался по кораблю и оказался лицом к лицу со своими белыми марсианскими братьями. «Пора», — сказал он, — «пора вернуть то, что принадлежит нам. У нас нет ничего, что удерживало бы нас, но наши цепи, и мы собираемся освободить их сегодня. И мы зажарим зеленых марсиан вместе с недостойными людьми на этой планете. Ха-ха-ха». Гарри шагнул в кадр, чтобы встретить всю собравшуюся команду. То, что весь мир считал Лигой Справедливости, было готово к новому вторжению инопланетян. Эмган подошел к Гарри, прежде чем тот обратился ко всей команде. «Ты уверена, что готова?» – спросил Гарри. «Я как раз собирался задать тебе тот же вопрос», – сказал Эмган. «Я надеюсь, что смогу пройти через это. Если ты не хочешь, я должен», – сказал Гарри. «Хорошо», — сказал Эмган. «Эмком пересек точку невозврата, когда создал этот вирус. Даже если он был невежествен в полном потенциале, он все еще был готов и желал уничтожить целую расу зеленых марсиан. Это доказывало, насколько он был поврежден. Обезумевшие животные, и ответственность за это лежала на Эмгане. Ладно, все, мы, у нас есть еще одна проблема». Включились сканеры, и от этого кровь самых старших членов команды застыла в жилах, вызвав поразительное ощущение дежавю. Белые марсианские корабли появлялись повсюду. «Ао, почему это должно было быть именно так?» — спросила Уитни, содрогнувшись. Артемида, только что вернувшаяся из путешествия с Джейд, смотрела на корабли. Хотя в прошлый раз это была всего лишь симуляция, реальность, имитирующая симуляцию, пробрала Артемиса до костей. «Супермен, я хочу поговорить с тобой». И тут перед ними возник доктор Дум. Гарри просканировал Дум. Но, естественно, он был там не во плоти, а скорее трехмерной голограммой. «Я допросил Мадрида о его участии в этом вторжении», — сказал Дум. «Ох уж этот маленький таракан», — проворчала Затанна. «Я разделяю ваши чувства, мисс Затара, но я гарантирую, что он получит очень болезненный урок прямо сейчас. Вот все, что у меня есть о вирусе и его возможностях, а также расположение базы операции МЦОМ. Именно там он начал вторжение, и я верю, что Лига Справедливости сделает то, что они делают лучше всего. Дум отправил информацию Гарри вместе с Сарой и Мариной. Трое командиров знали, что им нужно делать прямо сейчас. Я вернусь к своему народу и буду готовиться к вторжению. Хотя, я молюсь за вас, вы не заставляете меня полностью проверить безопасность вокруг моей страны. А теперь уходи и спаси этот мир. Возможно, на этот раз ты не подведешь Супермена. Дум исчез из комнаты так же внезапно, как и появился. Настоящий персик, прокомментировал Артемис. Значит, мне можно доверять? Да, насчет этого, сказал Гарри. Хотя у Рока не было причин лгать, у всех были свои опасения. У Гарри был полный зал членов команды и бывших членов Лиги. За одним примечательным исключением. Импульса не было, он был здесь. Нора, где ты? Ха-ха-ха. Хорошо, значит, ты не схватил Спенса, и теперь у белых марсиан есть супервирус. Режим сейчас как будто супер разбился, но я могу это исправить. Импульс помчался вниз, в пентхаус, в изолятор. Она должна была пойти на обдуманный риск прямо сейчас. Ее пальцы нащупали край замка и распахнули его. Арисия оторвалась от книги и обратила все свое внимание на импульс. «Зачем ты открываешь мне дверь? У нас небольшая проблема». Нора показала формулу, которую увидели остальные члены команды. «Вирус М-комма. Он открывает ящик Пандоры», сказала Арисия. «Этот вирус достаточно непредсказуемый без его модификаций. Я совершил серьезную ошибку». «Да, и ты можешь помочь ему спуститься», сказала Нора. «Ты действительно можешь делать добро, делать все правильно. Откуда ты знаешь, что я хочу все исправить? У меня даже не будет шанса, потому что ты сказал мне, что хочешь все исправить», ответила Нора. «В будущем да, я когда-нибудь упоминал, что я из будущего». Желудок Арисии скрутило. Она не была уверена, насколько хорошо понимает путешествие во времени, но одну вещь Арисия понимала, какой ущерб она нанесла, благодаря этому вирусу. «Отведи меня к ним». О, Арисия ненавидела сталкиваться со столькими людьми, которых она ранила своими действиями. Но пришло время принять лекарство. Ха-ха-ха. По мере того, как белые марсианские корабли зависали в воздухе, на самых старших членов команды накатывала тревожная волна. Они двигались на север. «Это выглядит знакомо», сказала Сара. «Слишком знакомо». «Да», сказал Эмган. «Да, но все закончится по-другому. Но не в этот раз». Единственная разница заключалась в том, что Эмган не смотрел в лицо ее брату. Она едва могла смотреть в лицо безликим, безымянным белым марсианам в симуляции, в которой доктор Судьба чуть не убил их. «С тех пор мы выросли», сказала Марина. «Мы можем их уничтожить. Во что бы то ни стало», повторил Гарри. «А, вот и ты». Сработал импульс, и члены команды отступили назад, чтобы встретиться с Арисией. Донна, в частности, смотрела на нее чуть более тревожно, чем остальные. «Я здесь, чтобы помочь», сказала Арисия. «Мы должны остановить это. Мне пришлось исправить это. Заприте меня и выбросьте ключ. Я не собираюсь убегать. Я не собираюсь тебя останавливать. Но мы должны остановить МакКомма.